А война... Бирилев горько скривил губы и внимательно посмотрел в глаза Мари. Война — это мерзость. Он помолчал, словно ожившие в памяти картины прошлого овладели им. Когда у тебя на руках умирает мальчишка-прапорщик, не успевший даже первого письма отправить из Севастополя старушке-матери, или солдат, у которого остались сиротами дети, вот тогда ты и видишь подлинное лицо войны. — Да, мой отец тоже так считает, — согласилась Мари. Он плакал, когда узнал о Севастопольской катастрофе. Послушайте, что он написал незадолго до этого. Негромко, не отводя взгляда от Бирилева, она стала читать стихи. «Стоим мы слепо пред судьбою, не нам сорвать с нее покров. Я не свое тебе открою, а бред пророческих духов. Еще нам далеко до цели. Гроза ревет, гроза растет. И вот в железной колыбели, в громах родился Новый год. Черты его ужасно строги, кровь на руках и на челе. Но не одни войны тревоги принес он людям на земле. Не просто будет он воитель, но исполнитель Божьих кар. Он совершит, как поздний мститель, давно задуманный удар. Для битв он послан и расправы. С собой принес он два меча. Один сражений меч кровавый, другой — секиру палача. Но для кого? Одна ли вы я? Народ ли целый обречен? Слова неясны роковые, и смутен замогильный сон. Николай Алексеевич был крайне удивлен услышанным. «Разве ваш отец пишет стихи?» Мари смутилась от вопроса. Отца действительно мало кто знал как поэта. И хотя еще 10 лет назад Тургенев выпустил книгу его стихов, сознание общества никак не совмещалось. Тютчев, председатель комитета цензуры иностранный, камергер двора его императорского величества и лирические стихи, время от времени появляющиеся в журналах за той же фамилией. Мой отец — замечательный поэт. Его высоко ценят Некрасов, Толстой, Фет, Тургенев и другие писатели. Только он очень не любит, когда говорят об этом и придают какое-либо значение его стихам. Человек, который мог написать это, понимает войну совсем не так, как привыкла ее видеть праздная публика, истекающая в гостиных болтовней. Хмель крови и забиячество быстро проходит, и все по-другому воспринимается, когда остаешься один на один со страшной, слепой и всесильной властью смерти. Один на один ее взгляда не выдержишь, потому в бою так высока цена дружбы и товарищества. Он опять умолк, и только кадык его несколько раз быстро и отчетливо дернулся. Наконец, справившись с волнением, он снова заговорил. «Вот человек, который спас меня, Игнат Шевченко». Бирилев передал ей умещавшийся на ладони овальный портрет. «Я сам его сделал по памяти. Я ему обязан тем, что мы сейчас сидим здесь с вами, в этой каюте. Могло быть наоборот. Он был бы сейчас у себя в деревне со своими ребятишками, а я лежал бы там, заваленный холодными острыми камнями». Мари вздрогнула от этого страшного предположения и взглянула на портрет. С него на Мари смотрел уже немолодой человек, и в глазах его была такая доверчивость, то она почувствовала себя неловко, будто и сама была повинна в его такой страшной, вместе с тем, возвышенной смерти. Он не побоялся жизнью своей пожертвовать ради человека, которого уважал. «А я боюсь даже открыться ему в своих чувствах», — подумала она. Внезапно для себя она вдруг спросила Бирилева: «А почему вы не сделаете мне предложение? Ведь я же вижу, вы меня любите, или я ошибаюсь?» От этого прямого вопроса Николай Алексеевич смутился, но быстро овладел собою. «Нет, вы не ошибаетесь. Я люблю вас, Мари. Люблю, как неожиданное земное воплощение моей давней мечты, душой и сердцем. Во мне только вы, ваше лицо. Все другое остановилось, стало несущественным». Мариза улыбалась. «Не буду скрывать, я тоже люблю вас. Так зачем же медлить и откладывать? Родители дома. Пойдите и скажите им, и позвольте я вас поцелую». Бережно взяв в ладони лицо Николая Алексеевича, Мария осторожно коснулась губами его губ. Бирилев неожиданно побледнел и качнулся. Мария удержала его. «Что с вами? Вы так разволновались?»